Святой праведный Николай Кавасила. Изъяснение Божественной литургии. Глава первая. Приготовление к Божественной литургии. Священнодействие святых тайн, честные дары прилагаются в божественное тело и кровь. Цель его – освящение верных, которые получают через приобщение святых даров оставление грехов, наследие Царства Небесного и тому подобное. Пособием и приготовлением как по отношению к самому делу приложения святых даров, так и в отношении к достижению цели священнодействия служат молитвы, псалмопения, чтение из священных книг, одним словом, все, что священно совершается и возглашается как перед освящением, так и по освящении даров. Ибо хотя Бог подает нам всякую святыню даром, мы же ничего не можем принести Ему, и Его дары суть в строжайшем смысле дары. Однако Он настоятельно требует от нас, чтобы мы были способны и принять святыню, и сохранить. Людям, не приготовленным к сему, Он и не подал бы освящение. Под таким условием подает Он благодать крещения и миропомазания. Под таким условием допускает Он и к Своей вечере и преподает страшную пищу, как Он это выразил в притче о семени, говоря: «Изыди, сеятель, не обрабатывать землю, но сеете». Так что обработка и все вообще приготовление должно уже сему предшествовать. Итак, по елику столь необходимо, чтобы мы приступали к принятию тайн с надлежащим приготовлением, то таковое приготовление должно было неминуемо войти в состав священнодействия. Так и есть. Именно эту силу в отношении к нам имеют молитвы, псалмы и все, что на литургии священно совершается и возглашается. Ибо они освящают нас и благоустрояют к надлежащему принятию святыни, к сохранению и дальнейшему соблюдению ее в себе. Освящают они нас двояким способом. Первый способ тот, что мы получаем пользу от самих молитв, псалмов и чтений. Молитвы обращают нас к Богу и спрашивают нам отпущение грехов. Подобные псалмопения умилостивляют к нам Бога и привлекают помощь свыше, ибо пожри, сказано Богу, жертву хвалы, и избавлю тебя, и прославишь имя. А чтение Священного Писания возвещает благость и человеколюбие Божие, а вместе с тем правду и суд, внедряет в наши души страх Божий и воспламеняет любовь к Богу, и таким образом вселяет в нас решительную готовность к исполнению Его заповедей. И все это, как в священнике, так и в народе, делает душу лучше, боголюбезнее, делает способным как священника, так и народ к принятию и соблюдению честных даров, что и составляет цель священнодействия. В частности, священника это приготовляет к тому, чтобы он достойно мог приступить к совершению жертвоприношения. Священник молится о том, чтобы не явиться ему недостойным предстоящего священнодействия, но чтобы чистыми руками, душою и языком он мог послужить таинству. Таким образом, уже и самые слова, которые читаются и поются, сами по себе помогают нам при совершении таинства. А с другой стороны, через все, что совершается в священнодействии, мы получаем освящение и другим способом, тем, что во всем этом мы созерцаем образ Христа, Его дела в отношении к нам, Его страдания. Ибо и в псалмах, и в чтениях, и во всем, что совершается священнослужителем во время священнодействия, изображается домостроительство Спасителя. И то, что составляет первое в этом домостроительстве, объясняется в первых действиях священнослужения, второе во вторых, следующее затем в последующих священнодействиях. Так что у тех, кто смотрит, все эти обстоятельства находятся как бы перед глазами. Так, например, освящение даров или самая жертва – возвещает его смерть, воскресение и вознесение, потому что эти честные дары притворяются в самое тело Господне, то самое, которое все это приняло на себя, которое было распято, воскресло и вознеслось на небо. А что предшествует этой жертве, изображает то, что было до смерти Спасителя,